фантастический, экстремальный ретро-альманах. Дым под водой. Дым под водой. Дым под водой. Добрый вечер, дорогие радиослушатели. Здравствуйте, друзья. В эфире очередной выпуск аналитического экстремального ретро-альманаха «Дым под водой». Программы тяжелой, изнурительной программы, составленной по вашим письмам, по вашим заявкам, которым буквально нет числа. Вот и на прошлой неделе мы получили от вас огромное количество писем. В своих письмах вы просите нас почаще вспоминать тот или иной популярный в прошлом ВИА. Многим хочется еще раз услышать любимые с детства мелодии. Ну что ж, наши уважаемые любители экстремального ретро, сегодняшний выпуск альманаха «Дым под водой» будет целиком посвящен выполнению ваших заявок. У микрофона ведущий альманаха Кирилл Немоляев и Николай Семашко. В самом начале нашей сегодняшней программы всех нас ждет традиционный сюрприз. Рубрика «Встреча с песней». По просьбе Полины Аркадьевны Шершень, врача-терапевта из города Кимры Тверской области, сегодняшний музыкальный вечер воспоминаний откроет «Виа Гамма-луч» под управлением Кая Хансена. Прозвучит популярнейший шлягер начала 90-х годов прошлого века «As Time Goes By». Проходит время, но ничего не меняется, и мы по-прежнему стремимся к свободе. Об этом поют участники ансамбля, а запись, напомним, была сделана в 1991 году. Вспоминая былое. Growing, some tiny holes about. I ain't a As Time Goes By. Время проходит. Этот популярнейший шлягер ансамбля «Гамма Рэй» открыл сегодняшний выпуск аналитического экстремального ретро-альманаха «Дым под водой» по вашим многочисленным просьбам и, в частности, по заявке Полины Аркадьевны Шершень, врача-терапевта из города Кимры Тверской области. В нашей дальнейшей программе мы вспомним такие ансамбли, как «Face No More», «Manowar», «Megadeth», «Crematory», «Aria», да и многие-многие другие. В конце же нашей программы, по традиции, всех нас ждет серьезный, вдумчивый анализ услышанного музыкального материала. Ну а сейчас, по просьбе Ирины Алексеевны Седовой из Смоленска, мы вспомним вокально-инструментальный ансамбль Skid Row и их легендарный хит «18 and Life». Тебе 18 лет, и вся жизнь впереди. Наталья Владимировна вспоминает свою молодость. Далекий 1989 год, свой родной 10 А. Тогда, пишет она, все мы жили как одна семья. Вместе радовались, вместе переживали и, что интересно, вместе любили. Дело в том, что буквально все девчонки нашего класса были без ума от солиста ансамбля Skid Row Себастьяна Баха. Конечно, все это сейчас вспоминается с легкой улыбкой, но все же стоит, наверное, вспомнить Виа Skid Row, так быстро сумевший покорить музыкальный Олимп и так неожиданно с него сошедший. Ну что ж, мы с удовольствием выполняем эту просьбу. Нашу программу продолжает Виа Skid Row с легендарным шлягером 18 and Life, который принес группе международную известность. Запись была сделана музыкантами в 1989 году. Что ж, давайте вспомним. Ничто не забыто. The streets of думаю, многим было приятно вспомнить популярнейший хит Via Skid Row «18 and Life». Действительно, в аналитическом экстремальном ретро-альманахе «Дым под водой» у всех у нас есть уникальная возможность еще раз пережить моменты своей молодости, еще раз почувствовать, что все это было еще совсем недавно, но в то же время уже очень и очень давно. В детстве я слушал только металл. Так достаточно безапелляционно начинает свое письмо Виктор Иванович Бурцев, тракторист из села Шелаково Октябрьского района Пензенской области. «Слушал металл тогда, слушаю его сейчас, буду слушать его и впредь», заявляет Виктор и продолжает. «Металл – это сила, металл – это мощь, металл – это, в конце концов, стиль жизни. К сожалению, у нас на селе я такой один. Многие даже шарахаются в сторону, когда я по вечерам выхожу на улицу с большим двухкассетным магнитофоном Акаева на плече. Пытался я тут недавно своего друга Сережку Поповченко подсадить, как в городе говорят, на металл. Хотел, чтобы он тоже настоящую тяжелую музыку слушал. Да только не вышло из этого ничего. Подрались мы, набил я ему морду и все. Что с дурака возьмешь? Разве что кассету нашел у него в кармане, старую, правда, МК-60. На одной стороне Сабрина записана, на другой «Ласковый май». Я все это, конечно, затер и записал туда свою любимую группу «Королей металла всех времен» «Мановар». Почаще включайте их в вашу программу, дорогие Кирилл и Николай. Я слушаю вас постоянно, добавляет Виктор, так что буду ждать. Ну что ж, Вадим, ансамбль «Мановар» неоднократно звучал в нашей программе. Звучит он теперь, будет звучать и впредь. Аналитический экстремальный ретро-альманах «Дым под водой» по просьбе Виктора Бурцева, тракториста из села Шелаково Октябрьского района Пензенской области, продолжит «Виа Мановар» «Бог грома» или «Сильная голова». Так называется песня, записанная музыкантами почти 20 лет назад. Oh, знаешь, Николай, вот наш музыкальный редактор, музыкальный архивариус Тамара Тимуровна Хагин знаками показывает, что только что, буквально несколько минут назад, в наш ретро-архив поступила новая пленка. Произошел своеобразный завоз, и среди прочих записей Тамара Тимуровна особенно выделяет новую работу «Виа Мановар», «Миньон» под названием «Войны объединенного мира». Ну что ж, участники ансамбля «Мановар» такими воинами всегда были, остаются ими теперь и, вероятно, останутся ими до самого конца. Тамара Тимуровна считает, что новую работу музыкантов «Виа Мановар» стоит послушать прямо сейчас, что называется «С пылу с жаром» в нашей традиционной рубрике «Перекличка времен». Ну что ж, мы обращаемся к Тамаре Тимуровне. Я вижу, что она уже готовит эту достаточно редкую пленку к эфиру. Дайте пленочку, пожалуйста, Тамара Тимуровна. Перекличка времен. Here I see you stand from all around the world, waiting in a line to hear the battle cry. All I gathered here, victory is near. The sun will fill the hall, bringing power to us all. We alone are fighting for metal that is true. We own the right to live the fight. We're here for all of you. Now swear the blood upon your steel. We'll never dry. Stand and fight together beneath the metal sky. Аналитический, экстремальный ретро-альманах «Дым под водой. В рубрике «Перекличка времен» мы ознакомились с новой работой настоящих королей тяжелого металла – ансамбля «Мановар». Прозвучал их потенциальный хит «Воины объединенного мира». Многие радиослушатели в своих письмах отмечают, что аналитический экстремальный ретро-альманах «Дым под водой» стал для них в последнее время еще и программой познавательной. Действительно, такие рубрики, как «Перекличка времен», «Наше справочное бюро» и особенно рубрика «Новости ретро» дают возможность постоянно находиться в курсе событий, не отставать от времени и знакомиться с новыми работами лучших представителей самых разнообразных жанров тяжелой металлической музыки. «Знаю», — пишет нам Афанасий Всеволодович Поленица Берестень. Как? Неважно, Кирилл, просто я посоветовал бы тебе внимательнее следить за ходом передачи. Итак, он пишет, что недавно узнал о выходе нового альбома «Via Rage» пластинки «Союз». Афанасий Всеволодович признается, что уже сбился со счета. Какая же это по счету работа музыкантов? Он также отмечает, что в составе этого немецкого коллектива закрепился и играет далеко не последнюю роль белорусский музыкант Виктор Смольский и просит в рубрике «Новости ретро» передать в эфир одну из композиций с нового альбома «Via Rage» «Unity». Я обращаюсь сейчас к Тамаре Тимуровне Хагин, нашему музыкальному архивариусу, с вопросом. Не поступила ли в наш ретро-архив запись нового альбома Unity Via из Федеративной Республики Германии Rage? Да, после небольшой паузы отвечает Тамара Тимуровна, такой альбом в нашем архиве есть. Ну, прекрасно. Я предлагаю продолжить прослушивание новинок тяжелометаллической музыки и в рубрике «Новости ретро» передать в эфир композицию «Семь смертных грехов» в исполнении Via Rage, композицию, которая была записана всего лишь несколько месяцев тому назад. Ну что ж, давайте послушаем. Who is wrong? Ain't there настроился на частоту 102,5 FM на волну открытого радио, напоминаем, что продолжает свою работу в эфире аналитический экстремальный ретро-альманах «Дым под водой». Программа тяжелая, изнурительная, своеобразное путешествие в прошлое, которое вместе с вами, уважаемые любители экстремального ретро, совершаем мы, ведущие альманаха Кирилл Мамаляев и Николай Семашко. Ты знаешь, Кирилл, мне вот в руки попало крайне грустное, тяжелое, пессимистическое письмо, пришедшее к нам по заявке Ольги Викторовны Карамурза из Астрахани. Ольга Викторовна уже долгие годы работает в одной из городских библиотек. У нее растет сын Вадим, и вот что она нам пишет. С горечью наблюдая за тем, как сегодня неотвратимо, методично и, на мой взгляд, целенаправленно разрушается уникальная система, эстетическая система, система ценностей, создававшаяся на протяжении целого поколения лучшими представителями тяжелой металлической музыки 70-80-х годов 20-го столетия. Последней ласточкой в блестящей плеяде настоящих истинных рок-музыкантов стал ансамбль, который еще в те годы самим своим названием как бы предвосхитил нынешнюю кризисную ситуацию в тяжелой металлической музыке. Я имею в виду «Виа нет больше веры». Действительно, тогда, в конце 80-х, это был по-настоящему яркий, самобытный коллектив, смело, а главное, удачно экспериментировавший с самыми разными средствами музыкального выражения. Сегодня мне хотелось бы, чтобы мы все вместе вспомнили замечательный ансамбль Face No More и их композицию 1992 года, в которой музыканты словно предвидели нынешнее плачевное состояние металлической сцены. Everything is ruined. Все разрушено. Baby, can't Кирилл, я смотрю, в руках у тебя оказалось какое-то письмо. Да, Николай, ты не ошибся. Это действительно письмо. Оно находится у меня в руках. И пришло оно к нам по заявке Павла Ивановича Балчика, водителя автобуса из Одессы. Из вашей прошлой передачи с ужасом узнал о распаде ансамбля «Мегадес». После программы долго не мог уснуть. А когда все-таки наконец заснул, мне приснился сон. Будто группа выступает на сцене без Дэйва Мастейна. А он, Дэйв, наподобие Стаса Намина или Барри Алибасова, является лишь художественным руководителем ансамбля. И из-за кулис что-то кричит, дает советы музыкантам, как и что делать на сцене. Проснулся в холодном поту. А знаешь, Кирилл, а ведь в архиве нашей программы, если мне не изменяет память, есть уникальная запись. Запись эта была сделана участниками «Мегадес» практически без участия Дэйва Мастейна. Это инструментальная пластинка, где музыканты исполняют песни со своего альбома «Cryptic Writings», а вместо голоса Дэйва Мастейна звучит гитара Марти Фридмана. Альбом этот, подсказывает Тамара Тибернахаген, вышел ограниченным тиражом и продавался только в Японии. Действительно, что бы было, если бы в ансамбле «Мегадес» не было Дэйва Мастейна? Думаю, эту редчайшую пленку с интересом послушают все поклонники творчества легендарного Виа и, в частности, наша постоянная радиослушательница Алина Савинова. Николай, я смотрю, ширится наш экстремальный письменный стол. Да, Кирилл, ты совершенно прав. Письменный стол ширится. Напомню, что только что мы услышали редкую инструментальную версию композиции Via Megadeth, которая называется Vortex. Увы, к сожалению, ансамбль этот распался, и такая печальная судьба постигла не только Megadeth. На протяжении всей истории тяжелого металлического рока, пишет нам Александр Ермилов из подмосковного города Железнодорожный, многие ансамбли распадались, многие потом сходились вновь, а иные и вовсе прекращали свое существование. Очень не хотелось бы, чтобы такая судьба постигла один из моих любимых, Виа Крематори. Человек я, в общем-то, еще молодой, мне 26 лет, и ансамбль Крематори я слушал еще, когда заканчивал техникум. Казалось бы, ансамбль распался совсем недавно, а мне уже чего-то не хватает. Не хватает щемящего ощущения ожидания выхода их новых пластинок, будоражащего предчувствия возможности посещения ими нашей страны. То шепчущего, то рычащего, а то и грохочущего голоса солиста ансамбля. Впрочем, я надеюсь, вы понимаете, к чему я клоню. Что ж, я думаю, догадаться несложно. Мы надеемся, что участники ансамбля Крематори еще соберутся вместе и порадуют нас своими новыми работами. Ну а пока, по просьбе Александра, мы вспоминаем Via Crematory. Звучит композиция «Away» – «Прочь» с одного из лучших альбомов группы «Awake». Действительно, как поется в песне, это было недавно, это было давно. Так давайте же вспомним. Voices out of the darkness. Музыкальное ретро-шоу. Дым под водой. Что ж, подходит к концу аналитический экстремальный ретро-альманах «Дым под водой». Через несколько минут всех нас ждет серьезный, вдумчивый анализ услышанного музыкального материала. А пока есть время выполнить еще одну заявку. Что ж, действительно, у меня вот в руках письмо, пришедшее к нам от Тюхненко Григория из Москвы. «Здравствуй, дорогая передача», — пишет Григорий. «В вашей программе звучит подчас только зарубежная музыка. Неужели все забыли, что у нас есть свой металлический динозавр Ария?» Вот такой вопрос задает нам Григорий. Ну что ж, образованная в середине 80-х годов продюсером «Виа поющие сердца» Виктором Викштейном рок-группа «Ария» была создана по образу и подобию популярнейшего в те годы ансамбля «Iron Maiden». В 1985 году у группы выходит первый магнитофонный альбом «Мания величия». И вот, Николай, если ты помнишь, открывала этот альбом поистине революционная для тех лет композиция. Как по форме, так и по содержанию. Называлась она «Это рок». Да, Кирилл, я прекрасно помню те далекие годы. Мне самому тогда было 20 с небольшим лет. И предлагаю нам сейчас вместе с нашими радиослушателями вспомнить этот поистине легендарный хит. Давайте вспомним. «Пою мое отечество». Словно бумажный твой дом полыхает. Поэтический экстремальный ретро-альманах. Дым под водой. Дым под водой. Итак, наступил кульминационный момент в аналитическом экстремальном ретро-альманахе «Дым под водой». Наступило время для серьезного, вдумчивого анализа услышанного музыкального материала. И, Николай, я передаю тебе микрофон для анализа. Кирилл, напомню тебе, что я уже неоднократно говорил о своем отношении к такого рода музыке. Я не хочу повторяться, и с твоего позволения передам микрофон одной из наших слушательниц. Зовут ее Мария. Вот просто Мария, фамилия здесь не указана. Здравствуйте, уважаемые ведущие ретро-альманаха. Пишет вам Мария. В каждой своей передаче вы пытаетесь провести краткий и вдумчивый анализ. Тяжелая музыка прошлых лет очень разнообразна, и в нескольких словах всю ее не охватить, даже если взять любое из ее направлений или отдельного представителя каждого направления. Я в свои 24 года тоже являюсь очень большой поклонницей тяжелой музыки прошлых лет, и мне тоже не безразлично, куда она идет. Она существует, пока есть такие веяния, как Metallica, Motorhead, Iron Maiden, Sepultura, Creator, Slayer. Даже если они уйдут, то тяжелая музыка все равно будет существовать. Среди новых исполнителей, продолжает Мария, есть, пусть пока их и не очень много, достойные продолжатели традиции тяжелой музыки. Я не говорю о Рамштайн, Линкин Парк и им подобных. Это к ним не относится. Тяжелая музыка была, есть и будет. Ну что ж, Николай, по-моему, по-настоящему глубокий анализ и вместе с тем некая попытка предсказать развитие тяжелой металлической музыки. Да, Кирилл, безусловно, согласен с тобой. На редкость серьезное вдумчивое письмо. Предлагаю закончить нашу программу еще одним предсказанием. Предсказанием Нострадамуса. Ведь именно так называется рок-опера известного болгарского мультиинструменталиста Николы Коцева. В работе над этой рок-оперой принимали участие такие гранды, такие выдающиеся солисты, как Глен Хьюз, Джолин Тернер, Дуги Уайт, Горан Эдман. Ну что ж, сегодня у нас есть возможность услышать фрагмент этого монументального произведения, в котором нашли свое достойное продолжение лучшие традиции, заложенные еще в 70-х годах прошлого века Эндрю Ллойдом Уэббером в знаменитой рок-опере «Иисус Христос. Суперзвезда». Итак, «Нострадамус», акт 1, часть 10, заключительная, «Инквизиция». Партию Нострадамуса исполняет Джолин Тернер. Ну а мы на этом прощаемся с вами. Альманах для вас подготовили и провели Кирилл Немоляев и Николай Семашко. Всего вам самого-самого доброго. И до встречи через неделю.